Мы будем друзьями. Вы не отдалитесь, не убежите от меня. Передо мной вам незачем хранить достоинство. Вы такой правильный человек, Брэдли. Это у вас в характере. Строгость и порядочность. Но вы желаете мне добра, я знаю, вы славный. Может быть, когда-нибудь потом я буду рада, что вы сейчас так говорили. Значит, условились? Ладно. Потом она сказала, а ведь во мне еще много огня. Имейте в виду, я еще не конченый человек, как бедная Присцилла. Во мне еще много огня и силы. Вот так. Конечно. Вы не понимаете. Я говорю не о простодушии и не о любви, и даже не о воле к жизни. Я имею в виду огонь. Огонь, который жжет, который убивает. А ладно. Рэйчел, посмотрите кругом. Солнце сияет. Не распускайте слюни. Она вскинула голову и вдруг встала и пошла через площадь, точно машина, которую завели. Я догнал ее и взял за руку. Рука безжизненно висела, но лицо, которое Рэйчел обратила ко мне, было искажено гримасой и улыбкой, какими часто улыбаются женщины, чтобы не заплакать. Мы вышли на Оксфорд-стрит. Из-за крыш выплыл в небо шпиль почтамта, четкий и ясный, сверкающий, грозный, воинственный и учтивый. «О, посмотрите-ка, Рэйчел!» «Что? Башня?» «Ах, это! Не ходите дальше, Брэдли, я пойду на метро. Когда я вас увижу?» «Никогда, наверное. Нет-нет, позвоните мне, только не завтра». «Рэйчел, вы уверены, что Джулиан ничего не знает о... ни о чем?» «Да, абсолютно. Кто же ей скажет? Что это вам взбрело в голову, покупать ей такие дорогие сапоги?» Я хотел выиграть время и успеть придумать убедительное объяснение, зачем мне нужно, чтобы она не рассказывала о нашей встрече. И, кажется, не очень успешно воспользовались этим временем. Да, не очень. До свидания, Брэдли. Даже спасибо. И Рэйчел ушла от меня. Я смотрел ей вслед, пока она не затерялась в толпе, размахивая потертой синей сумкой. Бледные, расплывшиеся выше локтей руки ее слегка подрагивали, волосы были растрепаны, лицо растерянное и усталое. Машинальным жестом она подтянула выскользнувшую из-под платья бретельку. Потом я снова увидел ее, и снова, и снова. Улица была полна усталых, стареющих женщин с растерянными лицами. Они, слепо толкаясь, куда-то шли и шли, точно стадо животных. Я перебежал через улицу и зашагал домой. «Я должен уехать», — думал я. «Я должен уехать, уехать!» Как хорошо, думал я, что Джулиан ничего не знает об этом. Может быть, думал я, Присцилле в самом деле будет лучше в Ноттинг-Хилле. Пожалуй, думал я, надо и вправду зайти как-нибудь к Кристиан. Здесь, приближаясь к первой кульминации моей книги, я хотел бы сделать остановку, любезный друг, и освежиться еще раз прямой беседой с вами. Отсюда, из уединения и тишины нашего нынешнего убежища, все события тех нескольких дней между появлением Фрэнсиса Марло и моим разговором с Рэйчел на площади Сохо кажутся сплошным нагромождением абсурдов. Жизнь, безусловно, сама по себе полна совпадений, но нам она представляется еще того нелепей, ибо мы смотрим на нее с неуверенностью и страхом. Неуверенность всего более характеризует это животное по имени человек. Оно знаменует вообще усредненный порог. Это и алчность, и страх, и зависть, и ненависть. Теперь избранник и затворник, я могу по мере того, как неуверенность отходит от меня –